Сердце трепет да волна, вновь моя душа жива. Вновь внимаю словам, что соединяет и берега, что и заново перерождение, что в котлах преображение, где кисельные берега, манна с неба во лугах. Вновь иду с улыбкой, но мечты преображения, радость, счастье да веселье, солнце светит да душа поет, где чет и не чет, все нам в счет. Поле, рожь, ячмень, пшеница, вновь зашли и колоски, то в стеблях, кореньях обретаем мы себя. Ох, право, как же жизнь хороша!